Глава 3. Джентльмен Джонни Маркони не производил впечатления типа, готового переломать мне ноги или зашить мне рот проволокой. Его сидящие волосы были коротко подстрижены, а к уголкам глаз сбегались светлые на фоне загара морщинки от частых улыбок. Глаза его имели тот оттенок зеленого цвета, который приобретают от долгого употребления долларовой купюры. Он походил скорее на футбольного тренера из колледжа, симпатичный, загорелый, атлетически сложенный, полный энтузиазма. Это впечатление подкреплялось внешностью, сопровождавшей его людей. Куджи Хендрикс, например, смахивал на профессионала первой лиги, дисквалифицированно за чрезмерную грубость на поле. Куджи вернулся в машину, свирепо покосился на меня в зеркало заднего вида, тронул Кадиллак с места и медленно погнал его в направлении моего офиса. Воронка руля казалась в его лапищах крошечной и хрупкой. Я сделал зарубку в памяти. Не стоит позволять Куджи брать тебя за глотку руками. Или даже одной рукой. Судя по их размеру, мне хватило бы и одной. Радио в машине играло довольно громко, но стоило мне усесться, как из динамиков послышался треск помех от стартера. Хендрикс нахмурился и пару секунд обдумывал это явление. Должно быть, это время просто требовалось для прохождения сигнала по его нервным окончаниям. Потом он вытянул руку и потыкал пальцем в кнопки, выключив звук. Мне оставалось только надеяться, что с такой реакцией он все же доберется до моего офиса без происшествий. «Мистер Дрезден», — с улыбкой произнес Маркони, — «насколько я понимаю, время от времени вы работаете на полицейское ведомство». «Ну, они подбрасывают мне кое-что», — признался я. «Эй, Хендрикс, вам право же стоило бы пристегнуться ремнем. Если верить статистике, это на 50 или даже 60% безопаснее». Куджи снова свирепо покосился на меня в зеркале, на что я отозвался лучезарной улыбкой. Улыбка всегда бесит людей куда больше, чем прямое оскорбление. А может, это просто улыбка, у меня такая оскорбительная. Похоже, мое поведение несколько выбило Маркони из колеи. Черт знает, может, не стоило держать шляпу в руке, но Фрэнсис Форд Коппола мне никогда особенно не нравился, да и крестного отца у меня никогда не было. Вот крестная мать у меня есть, и она, само собой разумеется, фея. Впрочем, это совсем другая история. «Скажите, мистер Дрезден», — продолжал он, — «сколько обыкновенно стоят ваши услуги?» Это заставило меня насторожиться. Что может хотеть от меня кто-нибудь вроде Маркони? «Моя стандартная такса — $50 в час, плюс дорожные расходы», — ответил я. «Впрочем, она может варьироваться в зависимости от того, что вам нужно». Маркони слушал меня, кивая, словно поощрял говорить дальше. Потом наморщил лоб так, будто старательно обдумывал, что бы ему сказать дальше, с заботливостью доброго дедушки, принимая во внимание мои интересы. «Скажите, сколько будет стоить, чтобы вы не расследовали кое-что? Вы хотите мне заплатить за то, чтобы я чего-то не делал? Скажем так, я плачу вам по стандартному тарифу. Это выходит 1400 в день, так? Вообще-то 1200, поправил я его». Он отозвался на эти слова ослепительной улыбкой. «Тесные партнеры – большая редкость. Настоящее сокровище. Значит, 1200 в день. Скажем так, я плачу вам за 2 рабочие недели. Мистер Дрезден, и вы некоторое время отдыхаете. Сходите в кино, отоспитесь немного, ну и все такое». Я внимательно смотрел на него. «И за 1000 с лишним долларов я в день, вы хотите, чтобы я...» «Ничего не делали, мистер Дрезден», — улыбнулся Маркони. «Совершенно ничего, расслабьтесь и вытяните ноги. И держитесь подальше от детектива Мерфи».